Глава 10. Светало. Было лето, время, когда снег становился мягким и липким. Как и каждое утро, Нильс разбудил Подснежку и приготовил горячий шоколад, очень густой, как ей нравится. И только тут Нильс обратил внимание, уши девочки, которые до этого были кругленькие, как у обычного человека, теперь слегка заострились. Они оба расхохотались. Девочка прожила в королевстве уже несколько месяцев, и теперь она постепенно становилась одной из них. Показалось солнце. Им обоим было пора идти на работу. Чертеж новой модели автоматона был почти готов. «Подумать только! Я счастлива столько дней подряд!» — подумала Подснежка. Трудности, через которые ей пришлось пройти, были позади. Они почти стерлись из памяти. Эльф и девочка остановились, чтобы полюбоваться своей работой. И вдруг Нильс услышал: «А что теперь?» Он широко раскрыл глаза от удивления и расплылся в улыбке. Так он впервые услышал голос Подснежки. Текст читал Валерий Захарьев.